Чудный покровитель русской земли. Божье ополчение. И отворил хляби небесные. 1229 год. Архистратиг Божий помогает великому князю Даниилу Романовичу Галицкому и его брату отразить натиск войска королевича венгерского Бела IV. И послал Бог архангела Михаила отворить хляби небесные. Тонули кони, а ратники, пытаясь спастись, возбегали на высокие места. Это, однако, не вразумило гордых венгров. Они все же достигли Галича и осадили город. Но град укрепился и остался непобедимым, а Бела вконец изнемог. И захватчики многими ранами разными умирали, заключает летопись. Грозное предупреждение Батыю. 1237 год. Войско хана, сжигая все на своем пути, продвигалось к Великому Новгороду. До цели оставалось не более 100 верст, как вдруг татары повернули назад, отказавшись от намерения получить желанную добычу. Об этом рассказывает Волоколамский Потерик. «По Божьему попущению, из-за грехов наших, безбожный огорянский царь Батый русскую землю пленил и пожег, и пошел к Новому Граду. Но остановил его Бог явлением Михаила Архистратига, который воспрепятствовал ему идти туда. Хан повернул на литовские земли, достиг Киева и, увидев там каменную церковь с изображением Михаила Архангела, глаголал князьям своим, указывая перстом: «Сей мне возбранил идти на Великий Новгород». Небесный воевода дружины Александра Невского. Блистательное сражение малой дружины князя Александра Ярославича на реке Неве 15 июля 1240 года, получившего в честь этой славной победы прозвище Невского, навеки прославило русских ратников. Здесь обрели множество избиенных от ангела Господня, а остаток вражьего войска побежал. Трупы мертвых своих погрузили в корабли, а корабли те потопили в море. Но урок на Неве-реке не пошел впрок, и крестоносцы Запада вновь устремились на Русь святую. Овладев Псковом, ливонские рыцари неумолимо двигались к сердцу страны. На их пути встала рать князя Александра Невского. Захватчики обрели бесславный конец на льду Чуского озера. Знаменитое ледовое побоище состоялось 5 апреля 1242 года. Силы небесные зримо помогали святому благоверному князю и его дружине. Вот что пишет летописец. «Слышал от самовидца, который видел полк Божий на небесах, пришедший на помощь Александру. Здесь прославил Бог Александра пред всеми ратями, как Иисуса Навина у Иерихона. Огненный меч, пламенные стрелы». 8 сентября 1380 года состоялась знаменитая Куликовская битва или Мамаево побоище. Само воинство небесное сражалось вместе с ратью великого князя Дмитрия Ивановича. «И видели верные, — свидетельствует летопись, — как ангелы помогали христианам, и святые мучеников полки, и воина великого Христова Георгия, и славного Дмитрия, и великих князей русских Бориса и Глеба, а воеводой полка небесных сил был великий архистратиг Михаил. Поганые же видели три солнечные полки и пламенные их стрелы, летящие на них, и от страха Божия, и от оружия христианского попадали. Вознес Бог десницу великого князя Дмитрия Ивановича на победу иноплеменных». Кто с мечом к нам придет? Осада Троицы Сергиевой Лавры. О заступничестве архангела Михаила повествуется в известном сказании Авраамия Полицына об осаде Троицы Сергиева монастыря. Смутное время. Осень 1608 года. Внутренние мятежи и неустройства раздирали Русь. После смерти первого самозванца Лжедмитрия явился второй, утвердившийся в селе Тушино под Москвой. Тушинский вор Лжедмитрий II отправил на взятие лавры преподобного Сергия своих сторонников, польстившихся на несметные богатства древней обители. Польско-литовские полководцы Сапега и Лисовский с 30-тысячным войском приступили к стенам монастыря. Геройская оборона лавры монахами, ратными людьми и окрестными жителями всех защитников было до 3000. Сохранивших верность царю Василию Шуйскому, подала пример всей русской земле. На предложение врагов сдаться храбрецы отвечали, что они богатство всего мира не возьмут за нарушение своего крестного целования. Защитники обители не допускали и мысли, что гробница преподобного Сергия может быть поругана неприятелем. Чудным знаменем для защитников святыни стал огненный столб над храмом Святой Троицы. Тогда же некие старцы и многие люди видели знамение не во сне, а наяву, повествует сказание. Священный инок Пимен ночью, в день памяти преподобного Сергия Чудотворца, молился всемилостивому Спасу и Пречистой Богородице. Вдруг свет осветил его келью. Вначале он решил, что это пожар, и враги подожгли монастырь, но выглянул из кельи и увидел над куполом церкви Святой Живоначальной Троицы столб огненный, достигающий тверди небесной. Ужаснулся священник Пимен страшному видению и позвал братью, старцев многих и мирян. И все увидели знамение и дивились ему. И понемногу столб огненный стал опадать и свился облаком огненным, которое исчезло в окне над дверями в церковь Пресвятой Троицы. 8 ноября праздник святого архистратига Михаила защитники монастыря встретили в большой печали и сетовании из-за непрекращающегося ни днем, ни ночью обстрела из вражеских пищалей. В тот же день клирик Корнилий шел в церковь Пресвятой Троицы. Внезапно налетело ядро пушечное и оторвало ему правую ногу по колено, и понесли его на паперть. Причастившись животворящих тайн Христовых, сказал страдалец архимандриту: «Отче, Господь Бог архистратигом своим Михаилом отомстит кровь православных христиан». И, вымолвив это, старец Корнилий приставился. Слова его оказались пророческими. Вечером, во время богослужения в Троицком храме, святой архангел Михаил сам явился архимандриту Иосафу. Видению предшествовал случай, приведший всех молящихся в страх и трепет. Во время псалмопения ядро внезапно ударило в большой колокол, и через алтарное окно, попав в храм Святой Троицы, в котором нетленно почивают мощи преподобного Сергия, пробило в иконостасе образ архистратига Михаила возле правого крыла. Во время стихир пения архимандрит Иосаф, пребывая в великой печали, пришел в забытье и видит архистратига Михаила. Лицо архангела сияло, яко свет. В руке он имел скипетр и так глаголал к сопротивным: «О, враги лютые! Ваша беззаконники, дерзость и до моего образа достигла! Всесильный же Бог воздаст вам вскоре отмщение!» И, сказав так, стал невидим. Архимандрит же поведал видение сие всей братии. И облеклись иноки в священные ризы и пели молебны всесильному Богу и архистратигу Михаилу. Защитники ободрились и стали непобедимы. Возмездие Божье совершилось 9 ноября, на следующий день после предсказанного архангелом Михаилом наказания гонителям православия. Пред полком Троицким скакал грозный всадник. Лицо его было как солнце, конь под ним как молния блистал. И увидели в нем все Божьего посланника. Даровав помощь и одоление на враги, невидим стал таинственный воин. В январе 1610 года неприятель должен был отступить со стыдом, простояв у стен Троице-Сергиевой лавры без всякого успеха около 16 месяцев. Святые оркестратижи Михаиле, моли Бога о нас!